Уже выйдя в коридор, Добрынин столкнулся с возвращавшимся товарищем Твериным. «Уходишь?» — спросил Тверин. «Да вот хотел Волчанова увидеть». «Товарищ солдат!» — обратился тот Тверин к охранявшему его кабинет красноармейцу с автоматом. «Проводите, товарищ Добрынин, к товарищу Волчану, а то еще заблудится». «Слушаюсь!» — рявкнул солдат, и тут же гулкое и коридорное эхо разнесло слово «выстрел» в звуковые клочья. «Да!» «Паша!» — остановил Добрынин на голос товарища Тверина. «Война скоро кончится. Так что решено было победить в апреле, мае будущего года. Позвони мне завтра». «Хорошо», — пообещал народный контролер. Волчанов, увидев Добрынина в дверях кабинета, просиял, вскочил из-за стола, вышел навстречу, и они обнялись, как друзья, не видевшие друг друга долгие годы. «Посылку получил?» — сразу же спросил младший лейтенант. — Да, и посылку, и письмо. Товарищ Волчанов, ну что ты? Младший лейтенант сделал шаг назад. — Какой я тебе, товарищ? — Я же друг твой, или забыл, как мы тогда договорились. Я Тимоха, а ты Паша, вспомнил? И тут же Тимофей Волчанов рассмеялся, заметив, что его деланная строгость была Добрынина воспринята всерьез. — Голодный? — спросил младший лейтенант. — Ну, чай я уж пил. С товарищем Твериным. — Ага. Тимофей кивнул. — Значит, ничего не ел. Старик никого не кормит. Ну, погоди. И Волчанов вышел в коридор, что-то кому-то сказал и вернулся. — Сейчас сделают, а ты пока садись, рассказывай, что делал, кого видел. Только начав рассказывать, понял народный контролер, что оттяжелел его язык после вина. Трудно было проговаривать слова, особенно длинные. Но к своей радости заметил Добрынин, что даже если и выговорит только полслова, все равно Тимофей кивает, мол, понял. На рассказе про японцев Волчанов перебил Павла. — Не вышло, — сказал он грустно. — Ни хрена не вышло. Поторопились они, вот их всех арестовали и казнили. — Как казнили? — удивился народный контролер. — Голову всем поотрубали. — И то и японки? — С испугом в голосе спросил Павел. «Эй-эй!» — Тимофей кивнул. «Что ж они, сволочи, бабе голову рубить?» Голос Добрынина притих. «Не могли по-человечески, ну расстреляли бы или повесили. А голову-то зачем?» «Да ладно!» — Волчанов махнул рукой. «Что плакать-то? Я сам, когда узнал, честное чекистское, плакал. Такая уж у меня мечта была, чтобы вот жила рядом с нами японская советская социалистическая республика. А теперь вот война помешала. Если б...» В кабинет без стука вошел солдат с железным подносом, поставил поднос на стол. На подносе чайник, два стакана в подстаканниках, тарелка с бутербродами, с сыром и колбасой. «Ну, все, все, успокойся», — сказал Волчанов. «Им не поможешь». А нам еще жить и работать. Память мы их увековечим. Будут теперь и улицы, и переулки, и корабли. Давай поедим. Вино размягчало Добрынина изнутри. Даже жевать бутерброд было ему трудно. Но вкусный сладкий чай помогал поглощению пищи, смывая единым потоком все застревавшие во рту крошки желудок. Разговор время от времени возобновлялся, и в эти моменты Павел старался как можно короче пересказать последние события из своей жизни и работы. «Дашь мне ту кожаную книгу посмотреть, а?» — попросил один момент Волчанов. Добрынин пообещал. Снова жевали, запивали чаем, вставляли в паузы слова. «Да, ты орден свой получил?» — вспомнил вдруг младший лейтенант. Павел отрицательно мотнул головой. «Ну, я старику напомню, забыл он, наверное». — Завтра будешь здесь? — Ага. — Сына уж видел? — Нет еще, — ответил Павел. — Счастливый ты человек, Паша. Младший лейтенант заулыбался широко и зубаст. — С первого разу и сын. Я вот так детей люблю, а не получилось. — Не повезло. — Что, нету? —